Марина. Тут же, однако, начинаешь предчувствовать, что внутри этой лавины незаметно, но уверенно прописывается главное. Что Шекспир хочет сказать о своем Кае Марции? Что он смел? Так это сразу понятно. Во что, однако, обернется его смелость? Может быть, это будущий деспот? Шекспир объяснять не спешит. Он рисует. И эта объемность рисунка втягивает вас, как огромная воронка, образовавшаяся в океане. Кай Марций столь беспощаден в своих речах, что теряешься, кто он. Его речь против плебеев безжалостна. Начинаешь думать, что Шекспир в конце концов разоблачит этого грубого человека. Как оставить в героях того, что так отзывается о народе? Капля по капле постигаешь сложность философского содержания. Капля по капле эта сложность предстает перед тобой разложенной, расчлененной до абсолютной ясности. Несмотря на неутихающий темперамент при описании всех и каждого, читая Шекспира, не устаешь удивляться невероятному соединению необузданной, мощной объемности и абсолютной ясности. Что это за ясность? Может быть, вы уже где-то читали про что-то подобное. Быть может, это расхожие мысли, только гениально драматически изложенные. Нет, никто, пожалуй, с такой смелостью и открытостью эти мысли не высказывал. Даже изложенные пунктирно, они бы вызвали ужас или восторг. Даже если бы это была простая, логически выстроенная цепь мыслей и только, то и она бы поразила неожиданностью и смелостью, но притом из житейской запутанности, противоречивости, хаотичности и неистовости выкристаллизовывается новизна содержания. Как можно сохранить всю эту неистовость, оставаясь точным в проведении всех тончайших мыслей, непостижимо? Шекспир обрисовывает множество людей. Среди них есть такие, которые только и делают, что льстят народу. На этой лести они и держатся. На самом деле это опасные интриганы и клеветники. Мелкие и ничтожнейшие завистники, способные только подтачивать то, что имеет истинную цену. В конце концов, эти люди способны только накликать беду на тот самый народ, которому они льстят. Это, по мнению Шекспира, политиканы. А герой слишком не защищен из-за своей неспособности прикрываться, изворачиваться и маскироваться. Жизнь, описанная Шекспиром, устроена так, что все время приходится ломать комедию. И если кто-то отказывается участвовать в этой комедии, его выбрасывают как врага. А потом Шекспир рассказывает, что из этого получается. Когда читаешь Кориолана, то в конце концов еще раз понимаешь, что же такое писатель. Это философ, мыслитель, социолог, ученый. К тому же еще человек, способный образно мыслить. Вот что такое писатель. Занимаясь Шекспиром, думаешь, как было бы замечательно, если бы люди по-настоящему вчитывались в его произведения. Ведь там все написано, все изображено, все раскрыто. Стоит, кажется, только вчитаться, и не будет ни войн, ни обманов, ни смертей, ни предательств. Но, увы, видно, никто никогда столь пристально не вчитывается. И об этом тоже сказано у Шекспира. Жизнь сложна и коварно. Как перенести этот удивительный художественный мир на сцену? Как это сделать? Разве это возможно? У Шекспира все время толпы, сражения, кровь. Войны то отступают, то наступают. Горожане, сенаторы, военачальники. И каждый произносит такие слова, что, воображая даже прекрасного актера, холодеешь от мысли, что он и наполовину, и на четверть не справится с мыслью и с огнем. Думаешь так даже тогда, когда воображаешь хороших актеров. Но разве